Глава 4. У главы правопорядка я пробыла до самого обеда. Пока улаживались формальности, пока состоялось знакомство с лэрдом Юма и торжественная процедура открытия счета. Помимо бумаг, к договору прилагалась личная магическая печать, выполненная в форме перстня. В каждой лавке Ирнеи имелись платежные пластины, куда можно приложить такой перстень и расплатиться. В какой-то степени аналог земной банковской карты. За исключением единственной особенности, никто, кроме владельца, не воспользуется такой печатью. Зачаровывалась она на крови и слепке ауры. Как это работало, для меня было загадкой. Но посидеть молча, пока над головой совершал пассы, приехавший с лэрдом Юма, маг, и пожертвовать каплю крови, пришлось. Кольцо оказалось слишком большим и громоздким. Может, потому что не привыкла к таким вещам? Предпочитала изящные украшения и никогда не навешивала килограммы золота. Но здесь это был признак статуса и платежеспособности. Если обратить внимание, каждый лэрд щеголял подобным перстнем. Тогда как женщины в большинстве своем такого права лишены. За месси расплачивались мужья, а юных месс обеспечивали отцы, старшие братья или опекуны. После замужества почетная обязанность переходила супругу. Исключение составляли одинокие вдовы и магички. Именно то, что месс Айриен была магичкой и в скором времени переступала порог совершеннолетия, позволило лэрду Руму провернуть аферу. Возникали сомнения, что не будь лэрд Броуш заинтересован в покупке дома семьи Вира, то не допустил бы такого безобразия. Но он предпочел закрыть глаза на происходящее с подопечной, а когда история всплыла, первым бросился помогать спасительнице. Решила придержать выводы при себе. В конце концов, Айриен молода, ей еще жить в этом городе. Так что пусть остается в неведении. Но лично я предпочла бы держаться подальше от лорда Броуша и его окружения. К сожалению, Родерик Шетт также входил в этот список. Он ведь мог еще вчера сказать о ценности украшений. И потом стражи слишком быстро увезли Рума. Быть может, чтобы не сказал лишнего, а мне заткнули рот наградами, деньгами и лестью. Уверена, пожелая лэрд Шетт утаить истинную ценность сережек, у него это получилось. Я бы и не подумала выяснять реальную стоимость. Хоть в этом позерство Вадика пошло на пользу. Комплект из сережек, обручального колечка и браслета стоил баснословных денег. И я бы предпочла, чтобы тот лежал под надежной охраной в банке или домашнем сейфе. Но муж настоял, чтобы постоянно носила хотя бы серьги и кольцо. Крупные камешки – это чистейшей воды бриллианты, но определить ценность могли лишь истинные знатоки. Обычные люди считали подделкой. Не могла же я ежедневно таскать на себе целое состояние и не бояться потери или кражи. В тот роковой день вспомнила только о кольце. Кусок металла символизировал брак, а о серьгах совершенно позабыла. И нет, совесть не мучила. Конечно, будь я на земле, то вернула бы столь дорогие подарки по первому требованию, но сомневаюсь, что Вадик позволил бы уйти или дал согласие на развод. Постарался бы удержать, выкрутился или снова обманул. В том, что я оказалась в этом мире, частично его вина. Так что серьги – малая компенсация за ложь и разочарование в любви. Провожал до дома тот же Лердел. Его неизменная улыбка и желание понравиться – казались фальшивой маской. Не мог молодой человек влюбиться с первого взгляда. Он же с первой минуты пытался понравиться. А это значило одно. Лэр Нортон Делл – охотник за приданным, и держаться от него нужно как можно дальше. Как обладательница солидного счета, я хотела пройтись по магазинам, однако отправилась домой. Что-то подсказывало – Лэр Делл найдет предлог, чтобы составить компанию. «Лучше посоветуюсь с Энни», – утешила себя. «Может, сходим вместе? Молодой девушке всегда хочется чего-нибудь новенького, а я бы потратила несколько лишних суэнов. Местные деньги». Судя по беспорядку на кухне, Айриен уже побывала дома и снова умчалась в академию. Я также перекусила остатками вчерашнего ужина. Вечером приготовлю что-нибудь легкое. Свободное время посвятила изучению библиотеки в кабинете лэрда Вира. Доступ в помещение, как и разрешение хозяйки, у меня были, а для того, чтобы попасть в комнату, не обязательно заходить в покои лэрда. Почему Энни сразу не воспользовалась вторым ходом? Сомневаюсь, что забыла. Скорее, не решилась раскрывать тайны этого дома, потому что попасть в кабинет можно было с балкона, который соединялся с моим узким крытым переходом. Очевидно, месси Вира частенько им пользовалась, чтобы незаметно для посторонних навещать супруга. Хотя могло статься, что это Лерт Ледгар тайно приходил к жене. На полках широкого книжного шкафа хранились редкие книги. Это поняла потому, что на них лежал ровный слой пыли. Во всем доме действовало невидимое заклинание, очищающее от этой неистребимой напасти. Но здесь его не применили. Очевидные опасения навредить фолиантам. Просто не верится, что аккуратный Лерт Вира допустил бы такую небрежность. Понятное дело, этот факт не ускользнул от хозяйского внимания. И прежде чем приступить к изучению полок, решила прибраться. Сухой тряпочкой прошлась по полкам и корешкам книг. Мебель протерла влажной тряпкой. Лакированные части наполировала ветошью. На столе навела порядок, убрала бумаги в верхний ящик стола. Рыться в них посчитала кощунственным, но не оставлять же на видном месте. К тому же беглого взгляда хватило, чтобы понять, не представляют ценности. Так, счета да переписка. Пока провозилась с уборкой, времени на учебу не осталось, только на готовку. И я почти успела, даже устроила внеплановую помывку, чтобы очистить пыль с платья и волос. Хорошо, хоть с одеждой проблем не было. Положила в магический шкаф на ночь, а утром достала чистенькое и свежее. С волосами сложнее. Их вымывала тщательно. Как ни был хорош этот мир, но придумать бальзам или маску для легкого расчесывания не смог. Хотя, может, и существовали такие средства, только мне о них ничего не известно. В первый день занимали иные вещи, а сейчас спросить не у кого. Да, фена также не хватало, потому как самостоятельно мокрая грива будет сохнуть до самого вечера. Намотала полотенце на манер тюрбана, чтобы волосы не попали в пищу, переоделась в домашнее платье и отправилась готовить ужин. Желудок уже призывно урчал. Блюда стыли на столе, а Энни задерживалась. Распустила влажную шевелюру, которая тяжестью легла на плечи, и отправилась прогуляться в сад. Так и соблазнов от одуряющих ароматов меньше, и волосы окончательно просохнут. А я, наконец-то, осмотрю внушительную часть прилегающей к дому территории. Как еще с моей любовью к прогулкам не добралась до этого места? Очевидно, сказался стресс и желание побыстрее освоиться в этом мире. В большей степени сад был запущен, но и так сохранил невероятное очарование. Стелющаяся под ногами еще зеленая трава, одичавшие кусты роз с увядающими цветами, покрытые первым осенним золотом и багрянцем деревья. Резные скамеечки, беседка со столиком и лавочкой, готовый навес, защищающий от пока еще жарких солнечных лучей. Если принести плед и пару подушечек, то получится неплохое место для уединения. Твердо решила, что завтра утром приду сюда заниматься. Прихвачу с собой что-нибудь съестное и до самого вечера смогу наслаждаться тишиной и умиротворяющим спокойствием. Ах! Неожиданно меня заключили в объятия крепкие мужские руки. Кто-то совершенно обнаглевший прижал к себе, зарылся носом в еще не просохшие волосы и довольно заурчал. Даже по земным меркам это было возмутительно, а уж по ирнейским. «Отпустите немедленно!» – замолотила кулаками по смуглым цеплялкам. Вдобавок мстительно наступила на ногу нахалу и вообще попыталась вывернуться из цепкой хватки. Добилась того, что меня развернули к себе и бесцеремонно поцеловали. «Да что за...» От бессилия и накатившего чувства страха укусила приставалу за губу. Ойкнув, тот отстранился. На красивом породистом лице отразилось искреннее недоумение. «Что вы себе позволяете, Лерт?» Увидев перед собой респектабельного и что там привлекательного незнакомца, успокоилась. По крайней мере, разбойником или насильником тот не выглядел. «Кто вы? Как попали в дом? И почему оскорбляете таким вольным поведением?» Отдать должное, мужчина быстро взял себя в руки. Изумление сменилось довольной ухмылкой и пониманием очевидной для него ситуации. «Судя по внешнему виду, вы мес, служанка или девушка, желающая мужского внимания?» Однако гневные тоны и яростный отпор выдают благородное происхождение, из чего делаю вывод: передо мной хозяйка дома. А поскольку я знаком с мисс Айриан Вира, то вы месси Лейлин Руджин. Именно так, лерд, не знаю, как вас там. Лерд Редстон Раш, к вашим услугам, месси Руджин. Приношу глубочайшие извинения. Нахал наконец убрал лапищи и вежливо поклонился. Вот только ухмылка, нисходящая с лица, не предполагала раскаяния или сожаления о содеянном. «Что вы здесь делаете, Лер Раш? Насколько помню, мы не представлены друг другу, следовательно, мне непонятна цель неожиданного визита. Как вы проникли внутрь?» Я помнила, как запирала калитку. Без разрешения ни один гость не переступил бы порога. Магическая защита не пропустила бы. С сегодняшнего дня я также проживаю в этом доме. Мисс Вира и я заключили договор найма. Вы, как единственная родственница, надеюсь, не возражаете? Я снял свободные комнаты, потому что предпочитаю работать в спокойной обстановке. Мисс Вира заверила, что с вами не будет проблем. Это объясняет, как вы попали в дом, но невозмутительное поведение решило выяснить вопрос досконально. Если этот тип теперь будет жить под одной крышей, нужно сразу поставить его на место, чтобы подобные вольности никогда не повторялись. «Месси Лейлин, я ведь могу вас так называть?» — уточнил Лер и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы ведь понимаете, что спровоцировали меня? К тому же у вас чудесные волосы, а как невероятно пахнут! Прошу прощения, едва увидел вас, такую хрупкую, сияющую, и не устоял. Если когда-нибудь захотите покорить мужчину, просто покажитесь в таком виде. Любой лер падет к вашим ногам. Вы ведь не юная месс, а месси. Понимаете, как действует на мужчин женская красота? Ох, какой же редкий и дивный цвет волос!» Нахал сцапал прядку, покрутил в пальцах и, стремительно наклонившись, еще раз вдохнул запах. «Что говорил? Пахнет умопомрачительно!» Резким движением выхватила локон из рук Лера и отошла на безопасное расстояние. В чем-то он прав. Не зря же женщины в Гриэле носили шляпки, платки или сеточки для волос. Читала же о порядках и приличиях. «Идемте в дом, Лер Раш», — сухо ответила я. «Надеюсь, вы забудете об этом неприятном инциденте. Начнем знакомство с чистого листа». «Вот как?» — наглец изумленно вскинул бровь. «Как пожелаете, месси Лейлин. Раз вы настаиваете, то готов сохранить нашу маленькую тайну. Но забыть о таких волнующих моментах, уж извините, не получится». Скрипнула зубами, молча развернулась и направилась в дом. Не хватало, чтобы Энни увидела нас вместе. Моя ошибка, что отправилась на прогулку без платка или палантина. Не рассчитывала на приход гостей. Айриан не подумала о том, чтобы предупредить. А ведь это не шутки. Могла бы посоветоваться, прежде чем пускать постороннего мужчину. Обеим ведь жить с ним бок о бок. Зато получила действенный урок. Нигде, даже по дому, не ходить с непокрытыми волосами. У местных и так пунктик насчет блондинок и блондинов. Считается, светловолосыми рождаются те, у кого в предках затесались эллеры. Вдобавок, это первый признак магического дара. Интересно, а вдруг я тоже маг? В прихожей обнаружила гору сундуков и ящиков. Похоже, Лер Раш не шутил с переездом. Однако, прежде чем выяснять отношения с Энни, отправилась переодеваться. Вдовье платье убрала в чистку, так что пришлось надевать темно-синее, но черный платок и перчатки никто не отменял. Не собиралась открывать лишнего сантиметра тела, чтобы некоторые наглецы не возомнили о себе невесть что. Энни обнаружила в покоях Лерда Вира. Девушка как раз собирала одежду и укладывала в коробку. Не то чтобы вещей было мало, просто опять использовалась магия, при помощи которой прорва вещей уместилась в небольшом ящике. «Привет! Решилась?» Слишком расстроенной выглядела племяшка, чтобы набрасываться с обвинениями. Не ожидала, что постояльцы найдутся так быстро. Едва повесила объявление, как через две пары Лер Раш попросил задержаться и сказал, что готов снять все комнаты разом и на длительный срок. Если честно, не нашла достойной причины для отказа. «Энни, конечно, настоящая хозяйка дома – это ты. Но неужели нельзя было предупредить? Посоветоваться? Я думала, это будут адепты, в идеале девочки. А тут взрослый мужчина. Учти, кормить его не собираюсь. Очень жаль, месси Лейлин». Голос за спиной заставил вздрогнуть обеих. «Если те умопомрачительно пахнущие блюда в малой столовой приготовили вы, готов доплачивать за питание?» «Я подумаю», — хмуро ответила Леру. «И раз уж вы остаетесь, приглашаю к столу. Только не обессудьте, ужин остыл». «Мисс Айриан, вы закончили?» — уточнил Редстон. «Помочь перенести вещи?» «Благодарю, Лера Раш, я сама». Энни сделала пас рукой, и короб взмыл в воздух. Он проплыл через комнату прямо в кабинет и плавно опустился на пол. «О, я не подозревал, что тут еще и кабинет есть!» С радостным предвкушением Лер ринулся к дверям, но путь ему решительно преградили. «Лер Раш, я сдала все свободные комнаты. Вы вольны обустроить помещение по вкусу, но кабинет отца я сохраню в первозданном виде». «Ай да Энни!» А говорила, не посмела отказать Леру. «Преподаватель? Ага. Может, когда хочет. Как вам будет угодно, мисс Вира?» Раш не стал перегибать палку, хотя заметно расстроился. «Кардинально менять? Ничего не собираюсь. Но, с вашего позволения, установлю в гостиной письменный стол. Полагаю, он впишется в обстановку». Кивнув, Айриан захлопнула дверь кабинета, которая тут же слилась со стеной, и гордо проследовала к выходу. Мне ничего не оставалось, как выйти следом. Теперь эти покои принадлежали Редстону Рашу. «Энни», — сказала тихо, чтобы Лер не услышал, «может, пока не поздно отправим этого нахала в освояси? Ты ведь еще ничего не подписывала?» «Подписывала», — призналась девушка и горько вздохнула. «Лер сразу потащил меня к ректору. В его присутствии составили и заключили договор. Лерт Броуш, как опекун, имел на это право». «А деньги?» Возникло нехорошее подозрение, отчего Броуш вдруг подобрел. За 3 месяца Лер Раш заплатил наличными, а потом, как только открою счет в банке, положит сумму за год вперед, как и договаривались. «Вот ведь жук!» Назвала бы другим словом, но воспитание не позволило. «Предполагаю, моего согласия не требовалось?» «Прости, Лэй, но только номинально. Необходимо лишь твое присутствие, чтобы проживание одинокой девушки под одной крышей с мужчиной не нарушало приличий». «А проживание 2 девушек, значит, нормально?» «Ну, Лэй, ты его и видеть не будешь. Днем Лера Раш в академии, я тоже. Тебя никто не побеспокоит. Только и будем сталкиваться, что за завтраком и ужином. Это раньше с деньгами туговато было, а теперь хватит на обеды с однокурсниками в таверне». Вот не понять до конца Айриан. То сожалеет, что не отказалась, то уговаривает оставить как есть. Где тут логика? Я вот точно знаю, что не желаю каждый день видеть такого соседа. Совместное существование под одной крышей с Лером, завтраки и ужины будут напоминать о другом мужчине, которого вычеркнула из жизни. Они ведь неуловимо похожи. Нет, не внешностью, а той самоуверенностью, которой горит взгляд. Такие наивно полагают, любая женщина должна быть на 7-м небе от счастья, что на нее обратили внимание. «Энни, как ты относишься к прислуге?» — закинула удочку на будущее. «Никак», — девушка пожала плечами. «У мамы в подчинении был целый штат слуг. Даже флигель пристроили, чтобы находились тут постоянно». Ужин прошел в молчании и неудачных попытках Лера Раша вести непринужденную беседу. Энни, как и я, помалкивала и бросала любопытные взгляды на преподавателя. Он же слишком старался понравиться, чтобы я оценила искренность комплиментов. «Месси Лейлин, не устаю восхищаться талантом. Отбивные тают во рту, а овощное рагу выше всех похвал. Как вам это удалось? Столько раз пробовал, но еще никогда блюда не были настолько вкусными. В чем секрет?» На подобные заявления пожимала плечами. «Рецепты традиционные. К счастью, ирнейская кухня не особенно отличалась от земной. Ближе к европейской, конечно. О русских борщах тут никто не слыхивал. Старая поваренная книга, обнаруженная в библиотеке, это подтверждала. Возможно, отличались методы приготовления, специи, еще кое-какие нюансы, из которых складывался вкус блюд. Но в моем случае главную роль играло настроение, с которым колдовала на кухне. Мне нравилось баловать Энни разнообразными ужинами, обедами и завтраками, поэтому и готовила с удовольствием. С плохим настроением даже не рисковала соваться на кухню. Имелся печальный опыт: то пересолю, то пригорит, то забуду специи добавить. Но не объяснять же это Рашу. Ему готовить не буду. В конце концов, я тут не служанка, и питание не входит в договор. Сразу после ужина мы разбрелись по комнатам. Айриен заявила, что у нее полно домашних заданий. Редстону и так понятно, обустраиваться на новом месте. Ну а мне захотелось побыть в одиночестве. Прихватила свод законов Ирнеи, в компании с которым и провела остаток вечера. Уже утром, когда готовила для Энни завтрак, прокручивала в голове новые знания. Нехилую свинью подложил Лерт Шетт, всучив звание почетного жителя. Преимуществ хватало, но для меня они превращались в повинность. К примеру, приличия требовали присутствия на благотворительных вечерах, балах и торжественных мероприятиях. Я не против благотворительной деятельности, и если потребуется, найду время. Но балы, масса незнакомых людей и толпы озабоченных мужчин, в книге об этом не упоминалось, но легко сложить 2 и 2. Дело в том, что внешне я слишком походила на элеров. Тонкая кость, светлые волосы и глаза. Такие люди несли в себе ген древней расы, магию. Вот только гриэльцам невдомек, что там, откуда я пришла, сероглазых блондинок пруд-пруди. Божественный запах! От вкрадчивого голоса, раздавшегося над ухом, едва не подпрыгнула. Лер Раш подошел так тихо, что не расслышала, встал вплотную, прижал к кромке стола. «Доброе утро, месье Лейлин!» Имя произнес, растягивая буквы, будто пробуя на вкус. «Доброе!» – машинально ответила я. Близость мужчины пугала, как и внимательный взгляд, от которого, казалось, не ускользнула ни одна мелочь. Я ведь не сразу вспомнила, что с нами живет новый сосед, поэтому надела привычное платье с открытым вырезом и короткими рукавами. Собственно, из-за последнего его и выбрала, удобнее готовить. А еще вдруг вспомнила, как провела рукой, испачканной в муке, по лицу. Собиралась умыться, но не успела. Теперь же белые следы отпечатались на подбородке и щеке. Вдобавок я как раз пробовала клубничный джем, которым начиняла блинчики, и не успела облизать испачканные сладостью пальцы. «Да, была такая привычка». «Вы выглядите так мило, по-домашнему!» Нахал расплылся в обольстительной улыбке. «Позволите?» Он коснулся щеки, смахивая мучной след. Готова поклясться, что вытер с первого раза, однако водил пальцами по коже, обрисовывая скулу и линию подбородка. Когда добрался до уголка губ, я дернулась, отклонилась подальше. Хотела оттолкнуть Лера, но вовремя остановилась. Мужчина, несмотря на раннее утро, выглядел безукоризненно. Гладко выбрит, свеж, камзол новый с иголочки, белая рубашка, шейный платок. А я чуть не оставила маслянисто-сладкий след. «Оу!» – Раш легко перехватил мои запястья и развернул ладони к себе. «У вас такие нежные ручки, изящные и...» Безумец вдруг наклонился и слезал джем. Меня будто молнией пронзило от макушки до пяточек, и живот скрутило в тугую спираль. Что он делает? Алер ухмыльнулся и продолжил занятие, не оставив без внимания ни один пальчик. При этом не сводил потемневшего взгляда, который вспыхивал, когда я судорожно вздыхала или закусывала губу. Нехитрой лаской Раш умудрился довести до состояния, когда уже ничего не соображала. С Вадиком не было ничего подобного. Да ему бы и в голову не пришло. Сейчас же сердце замирало в предвкушении того, что могло последовать за этим. Легкие шаги Энни прозвучали в утренней тишине гулким набатом, они мигом отрезвили. Выдернув из рук Лера ладонь, залепила звонкую пощечину, оттолкнула. Это оказалось легче, чем думала. Очевидно, сосед посчитал, что растаяла от ласк и не окажу сопротивления. «Угу!» – размечтался. Почувствовала, как запылали щеки, и поспешила вымыть руки и поплескать в лицо холодной водой. Как раз закончила, когда на кухню влетела Айрен. Раш никуда не ушел и ничуть не смутился при появлении ученицы. Я же сухо поздоровалась и принялась накрывать на стол. Занятая привычным делом, пыталась успокоиться и взять себя в руки. А еще это позволяло не смотреть присутствующим в глаза. Между ними как раз завязалась светская беседа, и они не обращали на меня внимания. Ну, хотелось так думать. Казалось, Эни раскусит меня, едва заметит румянец на лице. А Редстон... Одно воспоминание о недавних событиях вызывало легкую дрожь в теле. Нужно срочно обдумать, что произошло, и как вести себя дальше с Лером. Его намерения понятны и объяснимы, но вот собственная реакция поражала. Никогда не думала, что у тела есть иные желания, а голос вспыхнувшей страсти заглушит разум.